Глава пятая. Зрительная память не подвела. Я стопорнул дрезину, подбежал к источнику, указательный палец по-прежнему лежал на спусковом крючке винтовки и стал, подобно насосу, вбирать в себя ману. Эх, жаль, собственные резервуары малы. Вроде кажется, что забит под завязку, но по факту это не так уж и много. Вот бы прокачать такой навык. Ладно, за неимением гербовой... Пишем на том, что попалось. Как говорится, и то хлеб. В последний момент показалось, что сейчас крышку вышибет нахрен, и я просто лопну. Но вроде как обошлось. Нештатных отверстий в организме не появилось. Жить стало лучше, но не особо веселей. Я все еще помнил, что твари сотворили с людьми. Наверняка есть и другие жертвы. Знают ли о них власти? Вот в чем вопрос. Блин, почти по Гамлету. Пока вбирал в себя магическое вещество, пару раз чуть не расслабил сфинктер. Реально страшно, когда ты один и без всякой страховки, а вокруг бродит выводок кровожадных страшилищ. Неизвестность пугает больше всего. Трясешься от каждого шороха, скрипа, шуршания, да вообще от любого звука. И потому еще крепче вцепляешься в винтовку. И это навязчивое желание пальнуть очередью по подозрительным кустам, потому что нет в тебе уверенности, что за ними никто не притаился. Сделав важное дело, я помчался назад к дрезине, словно за мной гнались. Запрыгнул на телегу, схватился за помпу и снова принялся наяривать, а самого трясло мелкой дрожью. Нет, ребят, я не трус, но я боюсь. Только отбитые напрочь не имеют инстинкта самосохранения и хватают руками оголенные концы проводов высоковольтных ЛЭП. Иногда дуракам везет, чаще не очень. Мне не стыдно признаться самому себе, что я поддаюсь панике, пугаюсь, дрожу, как осиновый лист. Да, не геройский герой, что уж там, но при этом не впадаю в истерику, не катаюсь по земле с воплями и криками «Мама, роди меня обратно!», не сучу и не дрыгаю конечностями, а закусив губу, стараюсь трезво анализировать ситуацию и делаю то, что должно. Поверьте, это не так уж и просто. Адреналиновый выхлоп такой, что физически ощущаю, как морда лица даже не краснеет. Она горит. Спасибо тем, кто придумал наш российский мат. Я мысленно извергаю тонны проклятий, закладываю такие сложные конструкции, что впору диву даваться от моих талантов в словесной эквилибристике. Это помогает притушить внутреннее пламя, подавить панический настрой, сконцентрироваться на действительно важных вещах, которые помогут выжить и, надеюсь, спасти других людей. Хватит, сука, думать только о себе. Отмахав километр, вспоминаю, зачем, собственно, набирал ману. Сложно учиться новому в движении. Останавливаю дрезину на небольшом возвышении. Согласен, я тут как на ладони, но никакая зараза, кроме невидимки, ко мне близко не подберется. Понятия не имею, на чем основан принцип невидимости этих тварей. Авторы методички явно не хотели грузить читателей тем, что они считали ненужной информацией. Помню, читал в детстве отличную космическую оперу Сергея Снегова «Люди как боги». Там были теоретические выкладки на этот счет, чуть ли не гравитационные завихрения. Поможет ли это в моем случае? А хрен его знает. Визуально этих страшилищ не обнаружить, но раз созданы специальные приборы, значит, каким-то иным способом вычислить невидимок можно. Как меня учили в школе и университете, любое движение — это, по сути, тепло. Невидимки вынуждены передвигаться. Если будут стоять столбом, какой тогда толк от их маскировки? Можно вечность прождать, пока добыча окажется в пределах цап-царапости. А как показали недавние события, эти твари не просто агрессивны, они еще и сами проявляют инициативу, то есть атакуют жертву. Дополню свое зрение чем-то вроде тепловизора. Это намного сложнее тех вещей, которые я делал недавно, и более энергоемко, то есть маноемко, если, конечно, такой термин существует. Если нет, чур, я первым придумал. Калькулятор в мозгу сделал приблизительные расчеты. Запас маны вылетит в трубу минут через 40, край час. Но можно снизить дальнобойность дополнительного зрения, ограничив дистанцию работы раза в два. Полтора часа мне обеспечены, уже жирный плюс. На этот раз у меня в багажнике уже есть кое-какой опыт, так что впустую мана не расходуется. Аккуратно лимитирую расстояние тепловизора, чувствую себя при этом хищником из одноименного фильма. Очень, скажу, специфические ощущения, к которым еще надо привыкнуть. Мир вокруг приобретает дополнительные измерения и краски, появляется много нового. Вот эта куча красных, мельтешащих туда-сюда искорок. Что такое? Ядрен батон. Это муравейник с миллионом спешащих туда-сюда насекомых. И сразу оформляется новая идея. Понизить чувствительность внутреннего прибора. Делать мне больше нечего, как реагировать на всякую мелочевку, которой местность просто кишмя кишит. Невидимки — создания довольно крупные. Откалиброваться, к сожалению, не на чем. Вернее, не на ком. Поэтому делать приходится все на глазок. Новая картинка местности уже не так насыщена тепловым излучением. Эх, надеюсь, что не перестарался. А то вот будет смеху, если сейчас подойдет невидимка и ткнет в меня пальцем. Тебе водить. Короче, обхохочешься. Поймал себя еще на одном. Оказывается, чем сильнее включаешь логику, тем меньше адреналинового выброса и, соответственно, страха. Все-таки мы, люди, существа рациональные. От нашего рацио, то бишь рассудка, многое зависит. Едем дальше, хотя на руки скоро будет страшно смотреть. Вроде успел привыкнуть к физическим упражнениям, но к однообразной изнурительной работе еще не приспособился. Мозолей появилось, как у Декханина, годами вкалывающего мотыгой. «Давай, Ланской, пахнычь над собой. Мозолей, он, понимаешь, испугался. Это такая хрень по сравнению с мировой революцией и тем апокалипсисом, что меня окружает». Я вцепился граблями в рукоятку помпы. «Ну, пошла залетная! Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз!» Тупо, монотонно, но в этом тоже свои положительные стороны. Могу сконцентрироваться на тепловизоре. Охвата в 360 градусов уже не получается, но и 180 тоже ничего. Чтобы какая-нибудь гадина с тыла не подкралась, приходится регулярно оглядываться. Пока что полет идет нормально. Дрезина катится по рельсам. Бывает, конечно, сложновато, когда надо подняться в горку, однако я быстро насобачился. Заранее набираю скорость и пролетаю большинство холмов с приличной скоростью. Зато когда спускаешься, можно отдохнуть, дать рукам покою. Эх, бицуху себе накачаю. Шварценатор завидовать будет, если увидит, конечно. Занятно. С помощью моего внутреннего зрения вижу, как по венам и сосудам течет кровь. Прикольно наблюдать за этими своеобразными приливами и отливами. Тут поневоле станешь эстетом-визуалом. Пока на всем пути не встречаю хоть какой-то крупной живности. Рискну предположить, что она сейчас сидит по домам, перепуганная появлением новых царей горы. Если что, я не о людях. И себе, в частности, а о невидимках. Эти твари растерзают кого хочешь, хоть разбуженного зимой и потому особо злобного медведя-шатуна». Напрягаю память, вспоминая, какие еще есть особенности у невидимок. Они довольно крупного размера, где-то со взрослого самца гориллы, обычно прямоходящие, но когда требуется развить высокую скорость, передвигаются на всех четырех. Кожное покрытие лишено даже намека на шерсть. Чем-то внешность этих созданий напоминает кошачью породу сфинкс. Насколько я понял, это связано как раз с тем, чтобы обеспечивать невидимость. Только котики, сфинксы — милые и душевные создания, привязанные к своему хозяину. А невидимки — злобные, агрессивные твари, у которых все сводится к доминированию и уничтожению других видов. Тут они чем-то напоминают нас, людей. Если вспомнить, сколько бед мы натворили, невидимка покажется ручным хомячком. Одни мировые войны чего стоят. Но встреча тет-а-тет обычного человека с этим грызуном не предвещает ничего хорошего. Тут умение жечь напалмом и бить ядреными ракетами по площадям не спасет. Порвут на британский флаг и даже особо жрать не станут. Дорвавшись до крови, невидимки, подобно волкам, тупо и безжалостно вырезают стадо. Пусть это стадо и состоит из человеческих особей. Несколько часов назад я в этом убедился с собственными глазами. Не похоже, что невидимки убивали, чтобы утолить голод. Все гораздо хуже. Портос говорил: «Дерусь, потому что дерусь». Твари убивают, потому что другого в них не заложено. Есть еще один неприятный момент в этой истории. Появление твари связано с пресловутым объектом 13 и моей семьей. Учитывая, сколько бед натворили порождение неудачного магического эксперимента, удивительно, как смогла выжить фамилия, которую я уже привык считать своей. Та-дам! Мутное красное пятно впереди резко ударило по глазам. Не ожидал такого эффекта. Надо снова похимичить с настройками. Похоже, твари для поддержки эффекта невидимости тратят уйму энергии в виде тепла. Очень похоже на вспышку атомного гриба. Интересно, до какой температуры нагреваются их тела? Наверное, пышут жаром, как деревенские печки. Сколько их? Сходу оценить невозможно. Когда они в стае сливаются в большой огненный протуберанец. Но вот тепловое пятно стало менять форму, От нее будто отпочковались пятна поменьше. Что самое хреновое, они будто лучики устремились в мою сторону. «Заметили», — осознал я, машинально притормаживая дрезину и одновременно перехватывая штурмовую винтовку Мосина. «Хорошо все-таки поработали надо мной инструкторы. Когда вернусь, обязательно проставлюсь. Буду поить и кормить до умопомрачения. Тело действует на полном автопилоте, причем идеально. Больше всего ошибок человек совершает, если в ситуациях, требующих экстренных мер, начинает включаться мозг. А вот доведенные до автоматизма движения, наоборот, помогают спасти голову, задницу и прочие важные части тела. Я помню, что у меня всего 30 патронов в магазине винтовки, полный барабан в нагане и на закуску охотничий кинжал. Но это уже оружие последнего шанса. Так что пули надо экономить. Не зря перевел винтовку в положение стрельбы одиночными. И от моей целкости будет зависеть успех этой схватки. Тварей не так уж и много. Штук 5. Что-то мне подсказывает, что это далеко не все, а лишь часть рыскающих по округе невидимок. Либо они по каким-то причинам отбились от основной стаи, либо додумались до таких вещей, как авангард и арьергард. Я не могу разглядеть их внешность, определяю только тепловой след, но, возможно, это и к лучшему. Судя по картинкам в методичке, эти существа далеко не красавцы, когда выпадают из режима невидимости. Есть у них во внешности что-то общее с горгульями, разве что крыльев за спиной нет. Такие же противные морды с удлиненными пастями, непропорционально большие уши, мощные конечности с острыми, как бритва, когтями, ужасающая пасть, полная клыков. А когда эта хрень кажется тебе чем-то вроде толстого солнечного зайчика, меньшее давление на психику, больше холодной отстраненности. Вот в чем им точно не откажешь, так это в скорости. Гепарды на их фоне, столетние черепахи. Секунд через 10 невидимки набросятся на меня и примутся терзать. А вот хренушки. Я вам, сукам, сейчас устрою варфоломеевскую ночь, плавно переходящую в варфоломеевский день. Вы у меня еще попляшете на раскаленной сковородке. Со спокойствием глыбы льда я отыскал первую потенциальную жертву и нажал на спусковой крючок штурмовой винтовки. Все. Понеслось.